Слава Богу, что сегодня мы имеем эту святую возможность быть в собрании и обращаться к нашему Богу и к Его Слову. Перед общей молитвой я зачитаю место Писания, которое записано в Евангелии от Луки, 13 глава, с 10 по 17 стихи. 13 глава Луки, с 10 по 17 стихи. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?“ И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Обратим внимание, где пребывал Господь наш в день субботний. Слава Богу, что и сегодня Он пребывает с народом Своим, и Он сегодня имеет это желание отвязывать, отвязывать и отвязывать. Мы просчитали, что эта женщина, она имела дух немощи и столько времени была в болезни. На что хочется обратить внимание? О том, что эта женщина разумела ли, что она имеет дух немощи, или она думала, что она в болезни, понимая так, что есть болезнь духа, есть болезнь тела. И вот здесь, когда она была в немощи, мы читаем и внешний ее такой вид, он свидетельствовал о ее состоянии. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И это продолжалось не один год. Понимая так, что и люди, которые окружали ее, они тоже имели это понимание: она болеет. Но чем болеет? Кто поставит правильный диагноз? И от того, если бы она разумела, или кто-то сказал ей, что ты имеешь духа немощи и тебе нужен Бог, понимая так, что она, может быть, сделала как другая женщина. Ну, на одном из примеров, которая подошла сзади и прикоснулась к краю одежды его в надежде, что если прикоснусь от него, то исцелюсь. И так случилось. Но эта женщина была рядом со Христом в одном здании, в синагоге. Была рядом, но не обращалась к Нему как к Богу. Мы знаем из Святого Писания, из Евангелия, что когда Господь ходил по земле, многие следовали за Ним. А с чем они шли? С каким желанием шли? Кто-то послушать, кто-то посмотреть, кто-то Бога прославить, кто-то Ему послужить, а кто-то шел, чтобы от Него получить милость и благословение. Мы знаем тех, которые, когда встречались со Христом и получали исцеление, они имели это желание следовать за Ним, но не всем Господь позволял. А сейчас, когда в синагоге собран народ, слушается закон, и что происходит? Происходит исцеление. Кто кого нашел? Очень важно и примечательно обратить внимание на то, что эта женщина пришла в синагогу, понимая так, что у нее не было ропота и не было гнева или раздражения или непонимания Бога. Она тянулась к Богу. И Господь здесь. Мы сегодня пришли, чтобы также укрепиться в Боге, укрепиться в вере, через общение друг со другом, через общение с Богом, через слышание слов Божьих. И понимая так, что мы все, находясь здесь, по-разному можем воспринимать то, что говорит Бог. А Бог говорит не только через уста проповедующих слово, но, понимая так, и больше через размышления, через наставление, через наше осмысление происходящего и сути, через наш взгляд на Бога, как мы к Нему относимся. И вот эта женщина, понимая, когда сама не имела даже понятия или представления, что кто ей даст исцеление, она не ожидала, а Господь подозвал ее. Подозвал, и мы прочитали такое слово, написано: «Увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Ее ответная реакция на милость и любовь Бога. Выпрямилась и стала славить Бога. Я еще, размышляя, подумал, а всякий ли человек позволяет, чтобы на него обратил внимание Бог? Бывает так, что не один раз человек ходит в собрание, слышит Слово Божие, не один раз слышит призыв Божий к покаянию и чувствует в сердце своем, что к нему говорит Бог. А позволяет ли он, чтобы Бог прикоснулся? Может быть, он тоже имеет дух немощи? Может быть, и в нашем собрании такие, кого Бог побуждает, а этот дух немощи связал и не дает возможности встать и сказать: «Господи, грешник, каюсь». Может быть, и такое. Здесь мы видим, Господь обратил на нее внимание, подозвал ее и сказал. Сегодня Господь обращает внимание на каждого из нас, независимо от того, или мы уже верующие, идем за Богом, или мы только пришли послушать сегодня Слово Божие. Бог обратил на нас внимание. Сегодня Бог позвал нас, и сегодня Бог говорит нам. И здесь еще что интересно. Написано, начальник синагоги сказал, негодуя. В негодовании говорит, а кому обращает он речь свою, начальник синагоги? Понимая так, что он, видя происходящее, мог бы сказать: «Иисус, я запрещаю тебе быть в синагоге». Или следующее. «Иисус, я запрещаю тебе исцелять в синагоге в день субботний». Как-то это понятно для меня было бы, потому что Христос это сделал. Но начальник синагоги обращается к народу и говорит, что вы приходите исцеляться в любой день, но не в день субботний. А Христу? А Христу он не мог ничего сказать. Но Господь наш, обращая внимание на это, говорит начальнику синагоги: лицемер. На это слово тоже можно как бы поразмышлять и сказать, может быть, это образ, ну, современного человека, который, видя себя и нужды свои, понимает так, что я должен, я обязан, я имею на это право, я имею на это определенность, чтобы заботиться о себе и о своем, а обратить внимание на других, кто сидит рядом, кто стоит рядом. Может быть, тот нуждается в слове утешения, может быть, тот нуждается, чтобы его кто-то пригласил и подвел ко Христу. Далее, когда мы читаем, написано, «И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились». Вот это слово «все противившиеся ему», понимаю так, что когда начальник синагоги негодуя обращается к народу, он, с одной стороны, видит себя как имеющим на это право, он начальник синагоги. Другая сторона, понимая, что он видит, что за ним стоит закон, как он его понимает, что в субботу нельзя делать дела. И третья сторона, он видит тех, которые стоят за ним, то есть вот эти, которые устыдились. Понимая, что это дает ему право определенное вести себя так. Но опять-таки возвращаемся, а почему он Христу ничего не говорит? И вот здесь открывается, кто выше. Кто выше, кто имеет право, кто имеет вот это посланничество и имеет эту власть, Господь наш. И Господь наш совершает это действие в синагоге, как имеющий власть и право. Он, видя людей, идет к тем, которые нуждаются. Может быть, даже они не замечают, что исцеление в Иисусе, но они идут к Богу, и Он обращается к ним. И еще, когда мы читаем дух немощи, что она имела дух немощи. Вот что такое дух немощи? Может ли он сегодня действовать, дух немощи? Понимаю так, что может. С одной стороны, это тот дух, который не дает человеку приблизиться к Богу. Можно вспомнить, и я вспоминаю свое покаяние, что не один раз я ходил в собрание, и было внутреннее побуждение выйти вперед и совершить, или покаяться, совершить молитву покаяния. Но что-то удерживало. И вижу, что это не только было во мне. Это есть в каждом, кто имеет желание прийти к Богу. Бывают разные случаи. Бывает, человека Бог как бы подталкивает, а бывает другое, он как бы влечет. И вот понимаю так, что человек отзывчивый, в ком есть дух крепости, обратиться к Богу, он идет, а в ком дух немощи. Понимаю так, что и даже верующий человек может иметь дух немощи, может не иметь силы в Боге. Отчего это происходит? Есть много причин, но одна из основных причин – это та причина, что человек не до конца или не совсем правильно понимает Бога, не совсем правильно понимает Его учение, не совсем правильно понимает Его волю. Он не ищет исполнения воли Божией здесь на земле. Он не ищет того, чтобы Бога прославить, независимо от того, как это отзовется лично ко мне. Поэтому и на сегодня может сатана сковывать людей, посылая этому человеку духа немощи. Но здесь мы находим очень яркий пример того, что Господь видит, кто имеет эти узы, кто скован. И Господь идет навстречу и желает освободить каждого, желает каждого приблизить и наделить силой. Поэтому сегодня мы попросим у Бога благословения и милости, чтобы Господь и нас, и на нас обратил внимание, и нас наполнил своей божественной силой. Также помолимся о тех, которые имеют духа немощи и не могут приблизиться к Богу. Друзья, может быть, и кого-то сегодня Господь уже призывает или будет призывать к покаянию. Совершите этот шаг. Поимейте силу в Боге и прославьте Его, как эта женщина. Аминь. Слава Богу. Помолимся.